Часть первая. Глава первая. Поэты. Греция. Анакреон, Архилог, Алкей, Пиндар, Еврипид. Поэтам первое место. Поэты всегда высоко ценили женщину. Они окружали ее ореолом, поднимали на пьедестал, посвящали ей свои думы, расточали пыл души, приносили в жертву лучшие мечты и надежды. Можно сказать, что поэзия родилась вместе с женщиной, и в то время, когда праматерь Ева вышла из Адамова ребра. Адам уже был поэтом. Нечего говорить, что в античном мире женщина занимала особое место. Древний грек или римлянин умели, в отличие от своих отдаленных потомков, созерцать красоту в ее первоисточнике — женщине. Все многочисленные произведения искусства, завещанные нам седой стариной, как бы воскрешают перед нами идеи и чувства далекого прошлого. Недаром древние художники так усердно работали над воспроизведением красоты женского тела. Недаром они считали высшей задачей искусства извлечение из мрамора божественных форм, которыми наградили женщин олимпийские боги. Мы говорим «женщины» в узком смысле этого слова, потому что древние ценили в женщине не ее добродетель, не ум, не общественные таланты, а красоту, иными словами, чисто физическую сторону ее существа. Чем это объяснить, известно. Женщина играла в семье определенную роль. Ее функции заключались в рождении детей и в занятии хозяйством. Супружеские отношения не шли дальше удовлетворения чисто животных потребностей. И это потому, что брак, по мнению Ликурга, обращался в рационально устроенный завод, где плодятся люди. Женщина пользовалась безусловным поклонением мужчины, который держал ее за тремя замками в своем тереме, не уступающим гаремам в Турции, держал как драгоценную вещь, которую прячут в ящик и вынимают только тогда, когда отправляются в многолюдное собрание. Впрочем, и на этих собраниях не присутствовала древняя женщина, если не считать религиозных церемоний. Вполне понятно поэтому, что в обществе должны были играть большую роль гетеры. Замкнутая, подчиненная, почти рабская роль древнегреческой или римской женщины делала ее существование незаметным. Между тем, потребность в женском обществе была очень велика, так как женщина являлась главной носительницей высшего начала, перед которым преклонялся и грек, и римлянин, красоты в ее высшей законченной форме. Вот почему, говоря о древней женщине как о свободной представительнице общества, приходится иметь в виду только гетеру. Ей. Этой легкомысленной, развратной, но прекрасной жрице чувства, ей, продававшей свою любовь за деньги, но в то же время умевшей вливать в душу созерцателя ее красоты невыразимую радость и блаженство, ставились статуи, воздвигались мавзолеи, и курился фимиам не только в переносном, но и в истинном смысле слова, потому что существовали храмы, посвященные любви и страсти. Даже такой идеалист, как Платон, не восставал против внебрачных отношений. Все, что было знатного и талантливого, преклонялось перед гетерами и подносило к их стопам славу, талант, богатство, даже правосудие склоняло перед ними свое знамя. И когда адвокат Фрины, не находя достаточно веских аргументов, чтобы повлиять на ее судей, сорвал с нее одежды, суровые, грозные и беспощадные судьи сменили гнев на милость, и вместо обвинительного вынесли оправдательный приговор.